Глава 17. Тиао аккуратно складывает документы обратно в стопку и сует в бардачок. Я без лишних просьб сгибаюсь 3 погибели, чтобы дать бардачку открыться. «Проедемся чуть, если ты не против», — говорит она. Киваю, почему бы и нет. Спутница включает зажигание, заводит двигатель и втыкает драйв на автоматической коробке передач. Слышу хруст, далее толчок по включению первой передачи. Машинка старенькая, скорее всего, приобретена для сегодняшних дел девчонки. Мы трогаемся, медленно катимся до главной дороги, останавливаясь на долгом светофоре. На нервы действует сигнал поворотника, единственное, что нарушает тишину. Судя по всему, езда успокаивает девицу и помогает собраться с мыслями. Опуская стекло на своей двери, всматриваясь в ночной Гонконг. Город невероятно красив, но по обе стороны дороги тянутся вереницы высоток и небоскребов, горящих, как праздничные свечи на торте именинника. Трафик на дорогах ближе к этому времени тоже значительно снизился, что сказывается на качестве воздуха. «Куда поедем? Есть какие-то предпочтения?» — спрашивает она. «Нет», — мотаю головой, — «для предпочтений я слишком плохо знаю город». «Поняла. Дом — работа, работа — дом. Тогда покажу одно отличное место. Давно там не была». Пожимаю плечами, показывая, что не имею ничего против. Видно, что она совсем недавно за рулем, крепко держит его обеими руками, спину не прислоняет к водительскому креслу, тянется к лобовому стеклу, как будто так можно больше разглядеть. Через несколько сотен метров она прерывает молчание. «На носу сделка между двумя огромными корпорациями. Обе наши, гонконгские, следят даже из Пекина, потому что у компании миллиардный оборот». Далее мне сообщают, что осуждение слияния велось даже и не несколько лет, а несколько десятилетий. Много раз сделка оказывалась под угрозой срыва, потому что советы директоров корпорации выдвигали взаимоисключающие условия. «Первый раз я услышал о ней, как только начала сознательно соображать», — уточняет Тяо. «Отец еще тогда говорил, что они почти договорились». «Если 20 лет никто не может договориться, может, это и не нужно?» — кашусь на спутницу. «Не просто нужно, господин Ю. Это слияние, кровь из носа необходимо. Обе корпорации этого хотят. И это пойдет на пользу выручке и охвату не только внутри китайского рынка, но и на международной арене. Если все получится, у нас не останется конкурентов». «Я внимательно слушаю. Такие сделки не новость. Они происходили и будут всегда происходить. Компании сливаются, на рынке периодически появляется единоличный гегемон, огромный мутант, который подминает под себя как потребителя, так и других игроков, по сути, становится монополистом. Часто подобные соглашения блокируют государство, потому что они хоронят здоровую конкуренцию, но на мой логичный вопрос об этом Тяо отвечает отрицательно. «Знаешь, что приблизило сделку, Юн? После чего советы директоров обеих компаний пошли семимильными шагами к соглашению». «Понятия не имею. Нет никакого желания гадать на кофейной гуще. Больше того, я толком не понимаю, куда идет разговор и почему Тяо начала настолько издалека. Но раз начала, значит, так надо. Есть смысл проявить терпение, пока спутница перейдет к конкретике». «Никто не имеет. Никто не имеет», — фыркает девица. «Потому что мы скрыли информацию как от средств массовой информации, так и от доброжелателей. Но, увы, моя недоработка привела к тому, что информация просочилась. Нет, не в сеть, не журналистам, а к тому, кому она действительно была необходима». Она тяжело вздыхает, ерзает на кресле. Наш автомобильчик сворачивает с главной дороги под тупик. Но знак Тяо прекрасно видит. Дорога, пусть не круто, все-таки ведет вверх. «Мой отец последний год был серьезно болен», — признается она. «Чем?» «Неважно, Юн. Понимаешь, они дождались, когда отец сдаст, и согласились, наконец, подписать договор. А он, папа, знал, что жить ему осталось всего несколько месяцев, и решил забрать от жизни то, что, как казалось, не получал. Пошел в разнос, Юн. Понимаешь?» «Понимаю. Но не совсем понятно, зачем кому-то было ждать его смерти». «Мне действительно не совсем понятно, что это изменит, ну, разве что добавит некоторых чисто бюрократических сложностей. Тут надо знать главное препятствие по сделке. За моим отцом контрольный пакет акций компании, и он категорически против продавать их на бирже». «И?» Тяо пожимает плечами. «После его смерти я не сразу вступлю в наследство, а пока я не могу быть лицом, принимающим решение, управление перейдет в руки моего дяди. Он даст процессу зеленый свет». Далее напрашивался логичный вопрос. К какому процессу? Но я не стал его задавать. Сама скажет, разговор и так дается ей нелегко. Тяо задумывается, наверняка размышляет на тему, стоит ли мне знать лишние подробности, но, видимо, без них не обойтись. Опять ловлю себя на мысли, что мне толком непонятно, что она от меня хочет. «Они выставят акции компании на торги, затем купят их через подставных лиц и тем самым лишат отца контрольного пакета. По сути, это рейдерский захват, Юн, но задуманный со всем соблюдением закона. Их юристы не зря едят свой хлеб. Перевариваю информацию. Законов Гонконга я не знаю, пока не приходилось сталкиваться, но что-то подсказывает, что такая схема вряд ли будет безупречна с юридической точки зрения. Однако Тяо говорит о соблюдении норм. Мы заканчиваем подъем, выехав на смотровую площадку, с которой на Гонконг открывается просто умопомрачительный вид. Место действительно стоит того, чтобы потратить время и приехать. И да, здесь чувствуется особая энергетика. Тяо глушит автомобиль, дергает ручник и откидывается, наконец, на спинку. «Допустим. Чего ты ожидаешь от меня?» – спрашиваю. «Акции я не куплю. Ты не хуже моего знаешь, что у меня отрицательный социальный рейтинг. А говорить про то, что отца я тоже не воскрешу – неверно. В этом месте прикусываю язык. Поэтому давай либо конкретнее, либо спасибо за содержательную беседу и отличный вид на Гонконг. У меня куча дел». «Стань моим отцом, Юн». Огорашивает меня Тяо. «В смысле? Мои брови от удивления принимают форму домика». «Мне нужно избежать допуска дяди к акциям». Девчонка начинает говорить резко и отрывисто. «Все знают, что отец серьезно болен, но никто не знает, что его больше нет. Я держу информацию в секрете и делаю все возможное, чтобы она никуда не просочилась». «Разве не было публикации в СМИ?» Припоминаю новостные вырезки из папки Тяо. «Там, если помню верно, как раз о том, что ее отец разбился, летя на мотоцикле». «Ты не понял». «Это хорошо», — заверяет собеседница. «Погоди». Открываю бардачок, достаю файл и заново рассматриваю вырезки из. Читаю заголовки, которые в прошлый раз пропустил мимо. В голове, как переключатель срабатывает, все становится на свои места. Складывается пазл, который делает нынешний разговор предельно понятным и теперь уже логичным. Больше того, логичной и понятной теперь становится моя смерть, и почему она нигде не афишировалась. По реестрам и базам я умер около недели назад, а теперь мое имя всплывает в аварии на мотоцикле на окраине Пекина. По заметке журналистов, тело изуродовано настолько, что похороны пройдут в закрытом гробу. Отец Тяо разбился, и она выкрутила все так. Я в восхищении кашусь на девчонку. Она сделала все искусно, что комар носа не подточит. «Моя смерть? Дело твоих рук?» «Да», — соглашается она. «Прости, но мне не оставалось ничего другого. Мне понадобилось немало усилий. Я давно искала двойника отца, нашла тебя. И последнее событие указывает на то, что ты сопьешься или плохо кончишь. Я не ожидала, что ты начнешь полностью менять свою жизнь». Насколько я помню, матчасть, вероятно, обнаружить в мире точную копию себя составляет 1 к 1 триллиону. Действительно, кропотливая работа и еще огромное везение. Но везет, как известно, тем, кто везет. Тяо, как я теперь понял, из таких. «Верно понимаю, ты хочешь, чтобы я участвовал в заключении сделки вместо твоего отца?» «Да», — подтверждает она. «Но больше мне нужно, чтобы ты подписал один документ». «Думаю, не ошибусь, ты говоришь про передачу управления в твои руки». Тяо резко разворачивается и впивается в меня взглядом. «Мне нужна эта компания. Я не позволю похоронить детище отца. Я доведу начатое, чего бы там ни стоило. Либо мы сожрем их, либо они нас». «У тебя хороший парфюм». Пытаясь развить обстановку и тотчас задаю встречный вопрос. «Что мне за это будет?» Про себя отмечаю, что такие просьбы, как озвучивала Тяо, очень часто равны билетику на тот свет. Когда клон выполнит свою задачу и надобность в нем исчезнет, его попросту пустят в расход. «Я не в тех обстоятельствах, чтобы торговаться. Называйте цену, господин Юн, и если это в моих силах, она будет выплачена». Вот так даже неплохо. Такой подход мне нравится. Он указывает на то, что у Тяо особо нет времени для рассуждения и торга, а значит, сделка должна пройти со дня на день. На какое число намечено подписание? Завтра вечером. Времени совсем нет. В одном из небоскребов в центре Гонконга собирается званый ужин. На нем все и состоится. Отец должен быть там. Дактилоскопию ваше поколение сдает только при замене ID-карты, а ни ты, ни отец этого пока не делали. Идентифицировать тебя по отпечаткам невозможно в принципе. Государство еще не сдавал. В полицию приводов не было. В криминальных базах ничего нет. Пока она говорит, анализирую ситуацию. Как я уже обозначил выше, нет варианта отказаться. Грохнут. Заплатить она уже тоже готова любые деньги, по крайней мере на словах. Есть вариант, что платить вовсе не будет надобности. Как-никак, мертвому деньги не нужны. Решаю конкретизировать свою задачу, прежде чем назвать цену и не прогадать. Все-таки примерять на себе шкуру другого человека, пусть и похожего, как две капли воды, это не так просто, как может показаться. Особенно, если вокруг люди, с которыми у тебя годами шли переговоры. На таком уровне для переговорного процесса становится важная любая цель. Ты знаешь привычки, рефлексы и прочие особенности своего собеседника. Только так, с другим подходом тут делать нечего. Озвучиваю мысли Тяо. Так и есть. У нас совсем немного времени на подготовку. Если они заметят подставу, думаю, ничем хорошим не закончится. Тяо медленно качает головой. У меня все равно нет другого выхода. Девица совершенно неожиданно заводит автомобиль, резко сдает назад и выезжает на другую дорогу. Судя по тому, как она ориентируется на местности, бывала здесь не один раз. Мы выезжаем к Макдональдсу, где есть автокасса, но, на удивление, мало автомобилей. Останавливаемся у столбика с приемником заказов. Тяо просит 2 американо без сахара. Меньше чем через минуту забираем кофе. «Спасибо, сахар не нужен». Отказывается она от пакетиков. «Может, мне нужно?» Напоминаю, что я живой человек. Она смущенно протягивает мне напиток, свой кофе ставит под стаканчик коробки передач. «Извиняюсь, не подумала». «Все в порядке, я не употребляю сахар». «Правда?» — удивляется Тяо. «Насколько мне известно, вы клали по 4 ложки за раз». «Неплохо. Даже интересно, она знает, какой туалетной бумагой я подтираюсь?» Бросил, как пошел в зал. «Я кофе не просил. Только недавно пил в парке, поэтому пробовать не спешу. Но и ставить мне его некуда. Бумажный стакан остается в руках. Свободную руку сую в карман и достаю блокнот. Поскольку я без телефона, все приходится записывать ручками. Среди кучи записей мое внимание привлекает всего одна. Счет за лечение супруги. Сумма к оплате немаленькая. Показываю ее Тяо. Стучу подушечкой указательного пальца по номеру счета, записанного здесь же. Мне нужен авансовый платеж. Прежде чем начнем, деньги должны лежать на счету». Я внимательно изучила цифры. Сумма действительно солидная. Ну или она не планирует ее платить, что тоже не исключено. «Как я могу быть уверенной, что после получения средств вы не откажетесь от сделки, господин Юн?» «Вам придется поверить мне на слово. Это мои условия, на которых я готов начать работу». Она молчит. Снова думает. Потом поворачивается, смотрит глазами полными предательской влаги. «Господин Юн, я надеюсь, что вы человек слова. Деньги будут на счету сегодня вечером. Мы договорились?» Жмем руки, я выхожу из машины. Ежусь под ветерком, вечерами в Гонконге все прохладнее. Прежде чем закрыть дверь, заглядываю в салон. «Когда быть готовым?» «Вам сообщат». Тяо подается вперед, захлопывает дверь перед моим лицом и дает газу. Маленький автомобильчик растворяется в темноте. «Я стою, черт знает где. Могла хотя бы до дома докинуть, но есть как есть. Видно, что-то не нравится этой оригиналке». О чем она не говорила вслух, но что сидит у нее внутри настолько глубоко, что даже актерский талант не в состоянии этого скрыть. Ломать голову не собираюсь. Разговор получился настолько любопытным и завораживающим, что решаю проветриться и иду наугад в гущу возвышающихся впереди небоскребов. Мысли самые разные. Предложение действительно необычное, словно получить черную метку. Странное ощущение, когда ты понимаешь, что твоя жизнь одновременно очень ценна и ни черта не стоит. Охваченный мыслями, я будто со встроенной навигацией в голове через полчаса добрался на автомате до своего дома. Только у подъезда поймал себя на мысли, что весь путь тащил с собой кофе в бумажном стаканчике, но так и не сделал ни глотка. Пробую его сейчас и кривлюсь, чувствуя горечь и кислятину. Американо отправляется в урну. Поднявшись на этаж, слышу, как из моей комнаты доносится звонок телефона. Не знал, что в халупе есть стационарный телефон. Трубку брать желания нет. Звонят-то не мне, потому что никто не знает номера. Но телефон продолжает истошно трезвонить. Слушаю. «Господин Юн, это вы?» Из динамика раздается писклявый женский голос, знакомый, где-то я его уже слышал. Мое молчание собеседница воспринимает за прохождение идентификации. «Наверное, вы меня не узнали, но это ваша квартирантка». «Неожиданно. Откуда она узнала номер?» «Я посмотрел в справочнике по адресу, который вы указали местом проживания», — заверяет девица, превосхищая вопрос. «Господин Юн, моего мужа нет дома. В общем, я бы хотела, чтобы вы зашли ко мне прямо сейчас». Смутно припоминаю знаки внимания, которые она оказывала мне, и собираюсь отказываться. Выглядит молодая мамаша ничего, но с замужними дел не имею. Не успеваю озвучить, как она тараторит дальше, а ее посыл приобретает несколько иные очертания. «Это срочно. Здесь какая-то девка явилась и выгоняет меня из дома, а еще угрожает полиции и говорит, что она ваша дочь». Я даже кашлянул в кулак. Интересно, что она там делает? Потеряла? Вполне возможно. Я действительно неожиданно исчез. Но почему она так нервничает? Слышу на заднем фоне голос дочки. Она кричит что-то неразборчивое. Не успеваю попросить пригласить ребенка к трубке, как квартиранка заканчивает звонок. Хочу перезвонить, но номер не знаю. Что ж, отдохнуть и вздремнуть не получится. Пойду узнаю, что там стряслось.